599. Гуру. Скажу все о том же. В осознании силы своей надо удержаться во что бы то ни стало. Бессилие духа превращает человека в ничтожество. Сила духа внутри. Ее призываете, когда тьма затопляет пространство.